Жуть. Посмотрел я на его работу, и взяли меня сомнения. Сами посудите. 200-граммовый снаряд вылетает со скоростью 900 метров в секунду. То есть импульс примерно такой, как от удара кувалдой. Естественно, уходит он в отдачу, то есть лупит по моему малепусенькому танчишке, причем как раз в башню. Да тут никакого неприятеля не надо, от собственной пальбы рухнет моя машина на бок и только гусеницами будет перебирать. Нет, говорит Таубин, погляди, какой у нас длинный ход ствола, на всю длину патрона, считай, четверть метра. Так что твоя кувалда будет бить не прямо в башню, а через толстую подушку. Присмотрелся я к конструкции, прикинул на бумажке, подсчитал усилие, терпимо получается. Еще магазинное питание у этого агрегата забавное. 9 обойм по 9 патронов, всего 81 штука. И весит сия сборка четверть центнера, не перезарядишь в бою по-быстрому. То есть, нужно следить за расходом боеприпасов. Это просто принимается к сведению, вряд ли тут что-нибудь сделаешь, не наступило пока торжество металлических патронных лент. Поинтересовался я еще одним механизмом, предохранителем. Очень уж он добротно сделан да тщательно прилажен. Это для синхронизации с работой самолетного двигателя, объяснил Таубин. Пушка-то авиационная, можно стрелять и через плоскость вращения винта, но для того, чтобы не угодить в собственную лопасть, пока она находится на пути снаряда, выстрел запрещается. Впрочем, могу для бронзулеток и проще сделать. Не надо, ответил я, пусть остается, как есть. Подходит мне этот вариант, незачем разрушать унификацию. Вслед за этим я призадумался, если ставить на танк и гранатомет, и пушку, а очень хочется, это сразу два прицела. Плюс, стрелку нужен приличный обзор во все стороны, не крутить же такими большими стволами, чтобы просто осмотреться. К тому же самого наводчика хочется разместить лежа, но лежачий человек требует башни диаметром с длину его тела потому, что должен вращаться вместе с ней. Все это я и изложил, набросав свою мысль на бумажке. Дело в том, что взяв произвольного роста стрелка, нужно иметь диаметр башни и ширину корпуса около 2 метров, а это уже вовсе не крошечный танк, скрывающийся в складках местности. Если же наводчика не положить, а усадить, это сразу требует не меньше метра вертикального размера плюс как минимум клиренс, что, собственно, уже достигнуто на малых лоханках-бронзулетках. И вот тут у нас с Таубиным начал рождаться довольно хитрый оптический комплекс, совмещающий и перископ, и прицел. Только при вращении объектива окуляр оставался на месте. Один недостаток все портил, в зависимости от угла поворота по горизонтали изображение наклонялось и, при взгляде назад, оказывалось вовсе перевернутым. Остальные же вопросы, в том числе и связанные с вертикальным смещением поля зрения или линии прицеливания, решались более-менее корректно, если не считать перекоса. Это я о подъеме стволов на большие углы возвышения. Сразу признаюсь, даже без этой особенности получалась довольно сложная конструкция, занимающая немало места все в той же башне. Оставалось только привыкнуть к меняющейся ориентации вертикали при осмотре горизонта. В свое время мне приходилось читать о том, что по своей адаптивности человеческий мозг весьма совершенное устройство, но понять, разумно ли на него полагаться в столь непростой ситуации, можно только экспериментально. Дадут ли тренировки возможность вести прицельный огонь в направлениях, отличных от прямо вперед? Решил рискнуть. Все-таки в случае успеха боевую машину получится просто размазать по земле. И еще один момент гвоздем засел в сознании. А нельзя ли вообще обойтись одним единственным членом экипажа? Дело в том, что автоматические коробки передач я знаю неплохо, не раз в них заглядывал. А решать вопрос управления поворотом машины не обязательно с помощью пары рычагов, можно и педалями рулить. И вообще, если употребить ноги для управления, а руки для наводки и стрельбы, получается офигительно круто. Как же мне сейчас не хватает самых обычных телекамер, столь доступных в моем родном будущем. Вопрос с переделкой старых гранат Дьяконова оказался камнем преткновения. Сами-то они ничего так, хорошо бахают. Тротил внутри, чугунеевый корпус, порождающий убойные осколки. Но к ним нужен другой взрыватель и собственный вышибной заряд. Тот, что выталкивает снаряд из ствола и сообщает ему необходимую для полета скорость. Потому что винтовка в состав гранатомета не входит. Эти проблемы Таубин, разумеется, решил. Вопрос тут не технический, а чисто производственный. Кто-то должен делать разработанные им элементы, а потом вынимать из боеприпасов старые и вставлять туда новые. И это 500 000 раз. Хе-хе. Вот и сел я конструировать роторно-конвейерную линию. Шучу. Просто ремонтникам часто приходится делать разные опрессовки, выколотки, зажимы и иные приспособления, решающие достаточно хитрые задачи там, где рукой не ухватишься, или сил не хватает в пальцах. Я на этом собаку съел, поэтому занялся заменой человеческих рук на самых неудобных и рискованных операциях и остановился в задумчивости.